жизнь по закону песочных часов. В мире розовых сказок, немного похожих на бред, неокрепшие крылья повисли, как плеть, прижимают к земле, не давая взлететь. Непосильная ноша бессмысленно прожитых лет. Я пытался понять, в чем причина тревожной тоски. Я часами бродил в лабиринте несбыточных грез. Неизведанный рай, неизведанных чувств, словно вырванный с корнем сиреневый куст, улыбается мне сквозь кристаллы беспомощных слез. Неизведанный рай, неизведанных чувств, словно вырванный с корнем сиреневый куст, улыбается мне сквозь кристаллы беспомощных слез. Я хотел говорить, но не мог подобрать нужных слов. И опять тишина издевалась над нежной душой. Одинокая ночь приходила ко мне, предлагая надежды по скромной цене. Но они исчезали и таяли вместе с луной. Одинокая ночь приходила ко мне, предлагая надежды по скромной цене. Но они исчезали и таяли вместе с луной. Рождает стихи, негасимый огонь потревоженных ран. На страницах души выжигает роман, продлевая мне жизнь, отпуская былые грехи. Негасимый огонь потревоженных ран, на страницах души выжигает роман, продлевая мне жизнь.